измайловского полка сержант Собакин подал императрице прошение, что крепостные отца его Шуйского уезда села Телешова и других помещиков-крестьяне, приехав разбоем в дом его в это село, мать его зарезали, а отца, бившие мучительски, оставили едва живо. Старались предупредить волнение заводских крестьян на Востоке. В начале 1767 года учреждена комиссия на нерчинских серебряных заводах для исследования о причиненных обидах, побоях и взятках с приписных к тем заводам крестьян асессором Калагривовым и шехмейстером Павлуцким с товарищи. Также о прежде бывших и вновь оказавшихся там похищениях казенного серебра. Вслед затем Сенат подал императрице доклад по делу Казанской губернской канцелярии о лихоимственных взятках бывшего в Казани у подушного сбора асессора Макулова с приписных к заводам крестьян. Оказалось, что дело производимо было канцелярию очень слабо и с законами не сходно. Медленно. Губернатор, несмотря на явность преступления, дал обвиненным присягу, и они, не помня суда Божия, присягнули, что взяток не брали. Сенат признал Макулова и товарищей его подозрительными и клятва преступниками. Екатерина написала на докладе губернатору учинить напоминание, чтоб впредь в подобных случаях осторожнее поступал. А асессора Макулова и прочих, по причине той, что Сенат их подозрительными признал, отреша отдел впредь не определять. Мы упоминали о восстании крестьян Фролова-Багреева. Когда они ушли в лес, то пойманы были из них только два человека, которые показали, что их к бунту склонили провинциальные канцелярии подьячий Дулов, а за ним села Васильевского священник с детьми. «Канцелярия, — писал Фролов-Багреев, — производит над этими двумя злодеями следствие очень медленно, как видно, делает Дулову поноровку». Сенат приказал написать воронежскому губернатору, чтоб следствие немедленно было окончено. В провинции Переяславля-Залесского пронесся слух, что находящиеся в этой провинции помещичьи деревни будут отписаны в казну, и оброки с них будут собираться такие же, как и с монастырских крестьян. Кашинского уезда помещиков Алсуфьевых крестьяне подали императрице просьбу об освобождении их от помещиков. Воевода по именному указу объявил им, чтобы они оставались по-прежнему в должном послушании, на что крестьяне все единогласно отвечали, что у помещиков своих в послушании быть не хотят. Сенат приказал отправить против них воинскую команду, но, несмотря на повторительные запрещения, подали императрице просьбы крестьяне помещиков Леонтьева, Лопухиных и Толстой. Екатерина велела просителей отослать в Сенат, но вместе прислала туда и указ, так как подобных просьб от крестьянства на помещиков подавалось и прежде немалое число, то ее императорское величество сомневается, чтоб оказующееся от крестьянства на владельцев своих неудовольствие не размножилось и не произвело бы вредных следствий. Поэтому Сенату повелевает в предупреждение такого зла придумать благопристойные средства. Сенат приговорил донести императрице, что он считает самым удобным средством обнародовать печатным указом, чтоб крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом. Кроме изображенных в уложении и прежних указах дел, одерзнувшие подвергнут себя публично наказанию кнутом. Указ этот читать во всех церквах, присланных теперь крестьян отослать в Московскую губернскую канцелярию и там велеть их допросить под пристрастием, кто им челобитные писал и сочинял. На кого покажут, тех сыскивать и, забрав под караул, рапортовать сенату. Потом немедленно помянутых крестьян, одну половину разделяя по нескольку человек, наказать в Москве на разных площадях плетьми в торговый день с барабанным боем публично и отдать обратно помещикам, а другую половину наказать таким же образом в их жилищах при собрании прочих крестьян для предупреждения сим примером подобных преступлений. Но так как Сенат, рассматривая источник зла, находит, что может иногда и через меру строгий и нерассудительный поступок помещиков в рассуждении своих крестьян подать последним повод и достаточную, по их мнению, причину к таким челобитиям, то рассудил поручить некоторым из господ сенаторов переговорить с помещиками этих челобитчиков секретно о причине неудовольствия их крестьян, и чтобы они старались пользоваться правом господства, последуя человеколюбию и принимая в рассуждение силы крестьянские в обложении их работами и оброками. Это поручение на себя приняли князь Михаил Никитич Волконский, взялся переговорить с поручиком Степаном Лопухиным, граф Роман Ларионович Воронцов с полковником Абрамом Лопухиным, князь Александр Алексеевич Вяземский с генеральшую Анною Толстою, Петр Иванович Панин с генерал-аншефом Леонтьевым. Между однодворцами происходило движение особого рода. Козловского уезда, Алешинского стана, села Жидиловки, 26 человек однодворцев обоего пола, Тамбовского уезда, села Горелого, церковник один, до села Лысых гор, 6 человек однодворцев, вступили в секту, положили веровать по-православному, как и в символе веры, но поклоняться Святой Троице не телом, а духом истинным. Образов не принимать, в крест не веровать, а почитать крест, то есть слово Господне, за которое Господь распят, крестного знамения на себе не изображать, в церковь не ходить. В таинствах нет спасения, ибо преподаются священниками недостойными, пьяницами, сквернословцами, людьми сварливыми. Иметь церковь не рукотворную, соборную апостольскую, собрание святых, исповедоваться у священника, которого сами изберут, посвященного Богом и слово приемлющего от уст Божиих.